бежит от самого себя. Ой, мой Громушка, Гром, научи ж меня, как мне дальше быть. Мои же родные детушки все шибче шатают меня, как ветер вербу, и какая-то я бываю совсем не своя. Месяц за месяцем, Гром, как на крыльях летят куда-то назад. И теперь мне уже вдруг начинает казаться, что я твоего бывшего хозяина, этого разнесчастного цыгана Будулая, никогда не видела в лицо, а придумала его себе, или же приснился он мне. Когда-то уже очень давно. А ведь сейчас-то он мне и нужен больше всего. Пусть и не он сам, и даже не письмо от него, а хоть бы какая-нибудь самая маленькая весточка, чтобы я только знала, что он живой и здоровый. Нет, Гром не оставался равнодушным к ее словам. Собрав своими шершавыми влажными губами с ладони Клавдии крошки сахара, он все еще не отпускал ее руку и не отходил от нее. Он все, конечно, понимал. А если и не так, то откуда же эти протяжные вздохи? И это не сильное, но требовательное постукивание ногой по земле, как будто он настаивал перед кем-то, ну, скорее же. Земля отвечала ему порожним звоном. С подножья самосвала спрыгнула на ранней заре перед хутором смуглая молодая женщина в летнем платье, засеянном красным горошком по белому полю, и пошла наискось от дороги к кукурузному месиву, желтеющему сквозь просвет в лесополосе. Из шоферской кабинки вдогонку высунулся пшеничный чуб, вспыхивая под октябрьским солнцем, и суровый голос одернул ее. — Тебе, Настя, пора уже привыкать полегше скакать. Не оглядываясь, она только отмахнула с белой плетеной сумочкой в смуглой руке, и тот же голос, но уже примирительно, предложил ей. — А то давай я тебя прямо в хутор доставлю. Но и на этот раз она не оглянулась, только чуть-чуть, полуоборачивая голову, с досадой мотнула ею. — Нет, я же сказала, что сразу туда не пойду. Мне еще надо тут побыть. Сдвинувшийся с места самосвал, съезжая на обочину, догнал ее, и чуб свесился из дверцы, приоткрытой с обратной стороны. Но тогда я на обратном пути за тобой спущусь. Только после этого она, не останавливаясь, подняла голову, заглядывая под этот пшеничный чуб своими сердитыми черными глазами. — Незачем. На этом же месте я тебя и буду ждать. Михаилу Солдатову нужно было спешить на товарную станцию «Артем» за срочным грузом для конезавода, и поэтому у него не было лишнего времени для разговора с женой на развилке дорог. — Ну, как знаешь. Его чуб спрятался в кабину, дверца обиженно захлопнулась, самосвал взревел стороной, объезжая Настю. Ни единой души не было в этот сверхранний час перед хутором в степи, за исключением какой-то старухи, промышлявшей с мешком на кукурузном поле, которая, завидев Настю, тут же шмыгнула в желто-зеленую чащу. Из неоднократно перечитанного письма Клавдии, которое Михаил так и вернул Насте, нигде не наткнувшись во время своих поездок на Будулая, знала Настя, что могилу своей сестры Гали ей теперь надо искать не здесь, на горе, а в хуторе. И даже малейшего признака, где раньше могла быть эта могила, теперь не обнаружил ее взор. Все было перепахано вокруг. Оставлен был из расположенного под горой хутора лишь узкий прогон для скота в степь. Истолченный копытами и сплошь унавоженный коровьими лепешками вперемешку с яблоками конского помета. Уже с самого раннего утра воробьи деловито выклевывали из него овсяные зерна. И после того, как эта старуха с мешком наломанных ею початков при приближении Насти поспешила спрятаться от нее в кукурузе, никого больше пока не было видно вокруг в этот час, чтобы расспросить. Видно, еще заревали в хуторе под горой. В том месте кукурузного поля, куда нырнула старуха, слегка шевельнулась сухая листва, и Настя, по грудь забредая в золотистую чащу, окликнула: «Бабушка, вы меня не бойтесь, я не местная». Лезвия кукурузы там, где затаилась старуха, зашевелились быстрее, и голова, закутанная серым пуховым платком, как куль, показалась было из них, но тут же и схоронилась обратно. «Мне только спросить у вас надо». Теперь серый куль, раздвигая кукурузные будылья, выглянул из них больше, и нестарческой зоркости глаза настороженно блеснули на Настю из-под надвинутого на самые брови платка. Настя подошла ближе. Дородная старуха стояла среди низкорослых будыльев на коленях, заслоняя собой мешок с початками. «Мне, бабушка, надо узнать, где тут наехал на цыганскую кибитку...» Договорить Настя не успела. Старуха метнулась от нее в сторону с проворством испуганной ящерицы и, привставая с коленей, рысью побежала вглубь кукурузного массива, волоча за собой по земле мешок с початками. — Куда же вы, бабушка? — в недоумении крикнула ей вдогонку Настя. Но старуха, даже не оглянувшись, вдруг легко вскинула себе на загорбок большой мешок и побежала от нее прочь, хрустя будыльями, оставляя за собой по кукурузе извилистый след. Неописуемая злость ударила в голову Насти. — Ах ты, старая воровка! — устрашающе закричала она вслед старухе. — Вот я сейчас тебя догоню, да прямо в милицию сдам. Шибче беги, а то я сейчас же догоню. И, развеселившись, засунув пальцы в рот, Настя протяжно свистнула по-мужски. — У-лю-лю-лю-лю-лю, догоню! — грозила она и топала ногами. Куда там догнать было? За бедной старухой едва успевали смыкаться будылья, но свой мешок она не бросала. И оттого казалось, что два шара катятся по кукурузному полю, маленький и большой, закутанная в теплый пуховый платок голова старухи и ее туго набитый початками мешок. Всплывающее из-под горы из-за дона солнце еще только начинало шарить своими первыми лучами по степи, подкрашивая и листья кукурузы, перестаивающие на корню свой срок. Разлученная в самом раннем возрасте со своей старшей сестрой и с отцом, Настя почти не удержала их в своей памяти, и, должно быть, поэтому, жалея о них, все-таки как-то в чуже, отстраненно представляла себе, какой смертью им довелось умереть на этом кукурузном поле. Тем более, что и Будулай рассказывал Насте об этом совсем кратко. Теперь же, окидывая медленным взглядом предутреннюю степь, она вдруг впервые воочию представила себе, как это должно было происходить, как безуспешно пытались уйти на своей жалкой цыганской кибитке ее сестра Галя и ее престарелый отец от танка, и как по-страшному умирали они, настигнутые его гусеницами, на этом кукурузном поле. Леденящий ужас, объявший Настю, сплелся в ее сердце с доселе неиспытанной мучительной скорбью. На какое-то мгновение вдруг даже почудилось ей, что это не утренней зарей окрашены острые лезвия кукурузы, иссушенной и приколоченной к земле астраханской черной бури. И, объятая почти суеверным страхом, Настя бегом бросилась в ту сторону, где лежал под горой хутор. Уже на половине спуска из степи в хутор она услышала впереди себя на дороге дробную россыпь множества копыт. из-за нависающей над дорогой глиняной кручи прямо на нее вдруг надвинулся конский табун, и не успела она посторониться, как длинная теплая морда уже уткнулась ей в плечо и задышала над самым ухом, щекоча ей своим дыханием шею. Инстинктивно отшатываясь, Настя хотела отступить с дороги, но эта глазастая атласная морда настойчиво последовала за нею, толкая ее в плечо. И, поднимая глаза, Настя с радостным испугом ахнула. «Гром!»